Глава 61. Липа. Скрипя сердцем, в старых шортах «Прощай, молодость» и растянутой майке пошла вниз. Где-то там, на диване в гостиной, должны были уложить моего депутата. Дом спал. По крайней мере, я надеялась на это. Не хотелось, чтобы все душевные разговоры, что я вела не с родителями, становились достоянием общественности. Обойдутся. Поэтому у двери родителей я прислушалась, а потом, когда различила раскатистый мамин храп и сиплое папино попискивание, пошла на поиски негодника. Внизу его не было. Значит, родителям он и правда понравился. Несмотря на то, что депутат. Я-то думала, человек умный и догадается о том, что не стоило в нашей деревне светить красной, модной, только для города корочкой. Здесь это за плюс не сочли бы никогда в жизни. Но раз его поселили в комнате парней, приоткрыла дверь. Зашла и уставилась на кровать. Он лежал без рубашки, а кубики пресса так и манили заценить, настоящие ли они. Во всей красе ощутила то самое женское пресловутое вожделение. Вот же зараза! Даже во сне бесит меня и соблазняет. Совершенно не кстати вспомнились наши поцелуи при знакомстве. Ну вот как тут сосредоточишься? Подошла к нему, намереваясь осторожно за плечо потрогать, как вдруг это атлетическое тело ожило и потянуло меня на себя. Сдерживая повизгивание, упала на ту самую рельефную мужскую грудь. Господи помилуй! Я ж так с невинностью захочу расстаться быстрее, чем получу старлея. Хотя о чем это я? Мне старшего лейтенанта тогда дадут, когда, небось, уже 7 по лавкам будут сидеть такими темпами. О чем я вообще думала? Липа, я тебе не сказал, что ты сегодня была восхитительна в том платье. Сейчас тоже ничего, но я чуть с ума не сошел, пока обнимал тебя. Давай ты будешь почаще одевать такую одежду. Сглотнула. Вот же жук. Взял и сразу начал с комплиментов. Неожиданно охрипшим голосом проговорила. Мне надо с тобой поговорить. Хорошо, но я искренне считаю, что на разговор должен быть правильный настрой. И он неожиданно поцеловал меня. Да так, что я едва не потеряла не то что нить разговора, но память, честь, достоинство и невинность в одном флаконе. Как же это было восхитительно! Наш первый-второй поцелуй вышел сладким, тягучим и каким-то чересчур страстным. Еле оторвалась от него, упираясь ладошками со словами «Я вообще-то тебя еще не простила». «Зато я тебя вполне. Сейчас еще пару раз поцелую, на большее даже не рассчитывай. Мне твой отец ружье в сейфе показал даже раньше, чем телочек своих». Прыснула. Как-то совершенно необдуманно ляпнула. Да и я как-то свой первый раз по-другому представляла. Ой, блин. Надо же было так спалиться. Надо было видеть его ошарашенное лицо. Оно наверняка было такое же стрёмное, как мое покрасневшее. Я тут же выпалила. Я хотела тебе объяснить, почему так отреагировала, и почему твоя идея хоть и была благородной, но своей цели бы все равно не достигла. Вот. Про себя же я молилась, чтобы он хотя бы сделал вид, что ничего такого я ему не сказала. Видно, что-то в моем виде подсказало депутату, как правильно поступить, а может, сыграл роль его опыт. Да мне было вообще все равно в данной ситуации. Ну, в общих чертах мне уже все рассказал отец. Он, кстати, был первым, кто предпринял попытку открыть мне глаза. Надеюсь, он тебя не слишком напугал? Стало неловко. Зато при воспоминании о его папаше флер после поцелуев развеялся окончательно. Я тихо ответила, садясь на кровати поудобнее. Нет, не слишком. Я бы сказала, что теперь он обо мне не самого лучшего мнения, но как-то признаваться в этом Алексею было стыдно, потому что моим-то родителям он пришелся по душе. Но неожиданно он добавил. Зато вот ты его впечатлила, судя по всему. Только он уверен, что я такую тебя не потяну. Широкая улыбка, мягкий взгляд, да и вообще его тон не помогал мне определить серьезность сказанного. Поэтому я спросила. «Такую? Это какую?» «Да я без понятия. Это тайна, покрытая мраком. Зато я понял, что просить уволиться людей, на месте которых работать больше некому... Да там не совсем такая ситуация. Все дело не в том, что работать некому. Должность начальника-то закроет в любом случае. А в том, что человек, вставший на это место, вряд ли в первые годы обтесается. Он будет экспериментировать за счет нас. И вообще непонятно, чем это все закончится. Дальше я в подробностях описала перспективы такого решения, а Леша, сидя со своим мешающим думать голым торсом, серьезно кивал, впитывая информацию. Потом неожиданно выдал. «Ваша Маргарита примерно то же самое мне объяснила. Она была второй, кто предупредил меня не совершать ошибок». «А с ней ты когда умудрился пересечься?» Возмущенно поинтересовалась я. Почему-то такое тесное общение с кем-то, кроме меня из отдела, стало слишком обидным. Да еще и с Маргаритой, которая любого мужика могла за пояс заткнуть. Себе. Захотелось выяснить, с какого перепугу он обсуждал что-то с ней. Да еще и такой щепетильный момент. Не выдержала и добавила. И что еще она тебе объяснила? За своим возмущением не заметила, как засверкали глаза у мужчины. А потом он склонился ко мне пониже и прямо в губы прошептал. «Сейчас покажу».